ученика усложнение жизни в целях создания запутанности дел и отпора всей сложности притаившегося кулака. «Когда будет все сложно, тесно и непонятно, — объяснял Копенкин, — тогда честному уму выйдет работа, а прочему элементу в узкие места сложности не пролезть. А потому, — поскорее закончил Копенкин, чтобы не забыть конкретного предложения, — а потому я предлагаю созывать общее собрание коммуны не через день, а каждодневно и даже дважды в сутки, во-первых, для усложнения общей жизни, а во-вторых, чтобы текущие события не утекли напрасно куда-нибудь без всякого внимания. Мало ли что произойдет за сутки, а вы тут останетесь в забвении, как в бурьяне». Копенкин остановился в засохшем потоке речи, как на мели, и положил руку на эфес сабли, сразу позабыв все слова. Все глядели на него с испугом и уважением. «Президиум предлагает принять единогласно», — заключил председатель опытным голосом. «Отлично», — сказал стоявший впереди всех член коммуны, начальник живой тяги, веривший в ум незнакомых людей. Все подняли руки одновременно и вертикально, обнаружив хорошую привычку. «Вот и не годится», — громко объявил Копенкин. «А что?» — обеспокоился председатель. Копенкин махнул на собрание досадной рукой. — Пускай хоть одна девка всегда будет голосовать напротив. — А для чего, товарищ Копенкин? — Чудаки. — Для того же самого усложнения. — Понял, верно, — обрадовался председатель и предложил собранию выделить заведующую птицей и рожью Маланью Отвершкову для постоянного голосования всем напротив. Затем Дванов доложил о текущем моменте. Он принял во внимание ту смертельную опасность, которая грозит коммунным, расселенным в безлюдной враждебной степи от бродящих бандитов. «Эти люди, — говорил Дванов про бандитов, — хотят потушить зарю, но заря не свеча, а великое небо, где на далеких тайных звездах скрыто благородное и могучее будущее потомков человечества. Ибо, несомненно, после завоевания земного шара наступит час судьбы всей Вселенной, настанет момент страшного суда человека над ней». «Красочно говорит», — похвалил Дванова тот же начальник живой тяги. «Вникай молча», — тихо посоветовал ему председатель. «Ваша коммуна, — продолжал Дванов, — должна перехитрить бандитов, чтобы они не поняли, что тут есть. Вы должны поставить дело настолько умно и сложно, чтобы не было никакой очевидности коммунизма, а на самом деле он налицо. Въезжает, скажем, бандит с обрезом в усадьбу коммуны и глядит, чего ему тащить и кого кончать. Но навстречу ему выходит секретарь с талонной книжкой и говорит: «Если вам, гражданин, чего-нибудь надо, то получите талон и вступайте себе на склад. Если вы бедняк, то возьмите свой паек даром, а если вы прочий, то прослужите у нас одни сутки в должности, скажем, охотника на волков. Уверяю граждан, что ни один бандит внезапно на вас руки не поднимет, потому что сразу вас не поймет. А потом вы либо откупаетесь от них, если бандитов больше вас, либо берите их в плен понемногу, когда они удивятся и в недоумении будут ездить по усадьбе с покойным оружием. Правильно я говорю?» «Да почти что», — согласился все тот же разговорчивый начальник живой тяги. «Единогласно, что ли? И при одной против?» — провозгласил председатель. Но вышло сложнее. Маланья Отвершкова, конечно, голосовала против, но кроме нее, заведующий удобрением почвы, рыжеватый член коммуны с однообразным массовым лицом, воздержался. «Ты что?» — озадачился председатель. «Воздержусь для усложнения», — выдумал тот. Тогда его по предложению председателя назначили постоянно воздерживаться. Вечером Дванов и Копенкин хотели трогаться дальше. в долину реки Черной Калитвы, где в двух слободах открыто жили бандиты, планомерно убивая членов советской власти по всему району.